Одна альпака неожиданно появилась в комнате. Ну, для Вивиан это святое слово всегда обладало манящей и неописуемой красотой. «Босс, этот волшебный посох просто невероятен. Я впервые смогла полностью призвать это животное». Вивиан с возбуждением посмотрела на Ечуи, а полностью сформированная альпака бесследно растворилась в воздухе. «Для того, чтобы также повысить твою боевую мощь хотя бы до уровня Ифия и Дибби, я также создал для тебя еще одно оружие». С этими словами, в руках Ечуи появилось еще одно волшебное устройство, которое было полностью законченной волшебной снайперской винтовкой. Глава 322. Военная крепость Даджинси и освобождение дракона Ифия. Волшебная снайперская винтовка, которую создал Ечуи, практически ничем визуально не отличалась от оригинальной снайперской винтовки. В конечном итоге дизайн снайперской винтовки улучшался на протяжении десятилетий. Таким образом, естественно, что нет никакого смысла создавать колесо заново. Хотя, также естественно, что эта волшебная снайперская винтовка существенно отличалась от своего оригинала. Она была легче, но при этом сила выстрела была намного мощнее. В качестве пуль все еще использовались стальные шарики. Однако эти шарики подверглись специальной обработке, а также Ечуи зачаровал их с помощью заклинания «Огненный взрыв». Это заклинание, как следует из названия, способна порождать взрывную волну, опираясь на свойства пламени. Эффект взрыва достигается путем воспламенения огня в очень небольшом пространстве, в результате чего давление там возрастает и в определенный момент пуля разрывается, оказывая очень мощное воздействие на атмосферу снаружи, создавая сильную ударную волну. Эта волшебная матрица не была чем-то новым. Фактически, если познания мага в школе огня были достаточно глубоки, он может освоить один из смежных элементов магии огня – взрывной элемент. Даджинси является магом, который достиг 9 уровня сразу в двух школах – огня и молнии. Она была самым опытным магом в этих двух школах. Однако она больше специализировалась в школе молнии, но в школе огня ее познания били несколько хуже. Ечуи даже использовал свои теоретические познания в магии, чтобы помочь ей постичь элемент огня и освоить элемент взрыва. Взрыв – это мощная и крайне разрушительная сила. Даджинси, которая, очевидно, была помешана на сражениях, мгновенно влюбилась в эту силу. Так, заклинание «Огненный взрыв» практически полностью было создано с ее помощью. Металлический шарик снайперской винтовки имел внутри себя небольшой встроенный энергетический кристалл, который питал волшебную матрицу огненного взрыва. Так, после выстрела, когда шарик сталкивался с препятствием, волшебная матрица взрыва активировалась, порождая мощную ударную волну. Благодаря этой силе, разрушительная мощь снайперской винтовки возрастала в разы. Это дальнобойное снайперское оружие. Я бы даже сказал, очень дальнобойное, так как радиус ее прицельного огня составляет не менее 2000 метров. Ечуи передал винтовку в руки Вивиан. «Попробуй выстрелить из этого оружия». Вивиан с ошеломленным взглядом взяла винтовку в свои руки. Поскольку она всегда позиционировала кем-то в ряде медсестры, то получив это оружие, она почувствовала себя несколько неловко. Тем не менее, она с готовностью кивнула своей головой, затем с помощью Ечуи, она разобралась, как пользоваться этим оружием и направилась к окну. Поставив снайперскую винтовку на подоконник, она стала целиться на улицу. Эта снайперская винтовка также имела прицел, который по своему принципу работы был похож на очки Даджинси. Для его создания Ечуи также использовал фиолетовый кристалл. На самом деле Ечуи даже хотел снабдить прицел функцией ночного видения, но из-за того, что создание подобной волшебной матрицы оказалось довольно сложным, ему пришлось временно отложить эту идею в сторону. В данный момент, хоть на дворе и была ночь, но благодаря звездам на небе владения Ечуи были смутно освещены, так что, хоть и с некоторым трудом, но все еще можно было рассмотреть окружающую местность. Примерно в 1000 метрах отсюда, в саду, растет камфорное дерево. Его можно смутно разглядеть отсюда невооруженным взглядом. «Твоя задача, Вивиан, попасть в это дерево. Оно и будет твоей мишенью», — сказал Ечуи. «Поняла. Я постараюсь изо всех сил». Вивиан заняла позицию за винтовкой в соответствии с инструкциями Ечуи, а затем прицелилась и выстрелила. Через 3 секунды после выстрела, все вокруг смогли с легкостью увидеть вспышку огня, которая была создана металлическим шариком. На самом деле вспышку огня в саду они заметили уже через секунду после выстрела, А вот звуковая волна взрыва настигла их лишь спустя еще пару секунд. Эта сила действительно была невероятна. Вот только Вивиан промахнулась от своей цели на добрых 500 метров. Все вокруг. Похоже, что с прицеливанием у нее оказалось не все так гладко, как ожидалось. «Босс, похоже, что это оружие не очень мне подходит», — смущенно сказала Вивиан, виновато посмотрев на Ечуи. «Ну, это было в пределах моего ожидания, но с помощью практики ты постепенно сможешь освоить это оружие. В конечном итоге, ни один снайпер не рождается уже профессионалом», — непринужденно сказал Ечуи, так как он был полностью уверен в этом своем творении. «Правда, похоже, что освоить это дальнобойное оружие действительно очень непросто. В крайнем случае, ему придется ждать, пока малышка Лир вырастет, прежде чем кто-то сможет в полной мере использовать потенциал его снайперской винтовки». В этот момент Ечуи упустила из виду, что глаза маленькой эльфийки, которая уже практически спала на руках у Фрии, увидев его снайперскую винтовку, мгновенно ярко засияли, замахав своей маленькой ручкой. Она сразу же захотела коснуться этого невероятного оружия. Эльфы были расой, которая являлась экспертами в обращении с дальнобойным оружием, и очевидно, что эта винтовка ее очень заинтриговала. «Хаммер, а что насчет моего эльфия оружия?» Увидев посох Веры и снайперскую винтовку Вивиан, Даджинси быстро подошла к Ечуи и спросила его об этом. Можно было заметить, как ей уже не терпелось получить свое собственное оружие. «О, не переживай, про вас я также не забыл», — с гордостью сказал Ечуи, а затем достал из своего пространственного кольца ошейник. Ну, или правильнее будет сказать, что эта штука выглядела точь-в-точь так же, как ошейник, который обычно одевали на собак, прежде чем повести их на прогулку на улицу. Даджинси. А затем с гулом в ее руках начало конденсироваться пламя, и она с очень мягкой улыбкой обратилась к Ечуи. «Я хотела бы, чтобы ты объяснил мне, что это все значит». «О, не переживай ты так. На самом деле это очень мощное оружие, которое полностью учитывает твои возможности». Ечуи быстро взмахнул своей рукой, чтобы все объяснить. «Я назвал это оружие военная крепость. Этот ошейник на самом деле является устройством с пространственным хранилищем внутри. Я специально обращался за помощью к учителю, чтобы он помог мне создать его. После того, как ты оденешь его, ты сможешь призывать себе на помощь действительно очень мощное оружие. Если ты мне не веришь, то можешь сама все проверить, Даджинси. Ну, даже если это пространственное хранилище, почему оно сделано в виде ошейника? Почему его нельзя было сделать, например, в виде браслета или кольца?» Она начала подозревать, что это могли быть какие-то извращенные вкусы Хаммера. Однако, с некоторым сомнением и жутко краснея от смущения и стыда, Даджинси все же одела ошейник себе на шею, а в следующий миг на ее лице появилось удивленное выражение. В ошейник был встроен кристалл памяти, который при одевании ошейника входил в контакт с ее шеей. Будучи магом, она могла с помощью своей силы духа без проблем заглянуть внутрь этого кристалла. И там она обнаружила, что существует множество различных видов оружия, которые они могла призвать с помощью соответствующей активационной команды программы. Кристалл в ошейнике был подобен центру управления. Он был связан с пространственным хранилищем, в котором хранилось 13 видов оружия. Таким образом, с помощью этого кристалла, Даджинси могла с легкостью призывать любое оружие из этого списка. Программа активации была очень проста, так что Даджинси потребовалось всего пару секунд, чтобы понять, как она работала. «Попробуй призвать оружие», — с улыбкой сказал Ечуи. Глаза Даджинси засияли, и она возбужденно кивнула своей головой, а затем спустя пару мгновений, с характерным оружейным перезвоном, вокруг ее тела появились все 13 видов оружия. Каждое оружие было гатлингом. Все они свободно парили в воздухе вокруг ее тела, благодаря чему она могла без проблем вести огонь на все 360 градусов в любой плоскости и направлении. «Так много гатлингов», — удивленно сказала Дибби. Из-за того, что она выпила довольно много вина, ее личико несколько покраснело, а ее саму слегка пошатывало. После того, как гномы Голубой горы присоединились к нам, они сильно заинтересовались некоторыми моими старыми изобретениями, в том числе и гатлингом. Так, 13 гномов, которые сидели без дела, воспользовавшись тем, что я был занят и не следил за ними, сделали по одному гатлингу. с несколько беспомощным выражением объяснил Ечуи. На самом деле, изначальный проект военной крепости Дадзинси выглядел совершенно иначе. Он хотел создать супердальнобойное оружие на основе электромагнитных сил, но, к сожалению, его понимание элемента молнии все еще было очень слабым. И хоть его теоретических знаний вполне хватало, но вот практических навыков для создания подобного электромагнитной пушки явно не доставало. Но затем Ечуи обнаружил, что гномы создали так много гатлингов, так что он быстро использовал их в качестве замены электромагнитной пушки. С возможностью вести одновременный огонь из всех 13 гатлингов в любом направлении по желанию Дадзинси, это устройство действительно можно было назвать передвижной военной крепостью. Так что название для этого оружия идеально подходило ему. Так как Дадзинси была сильнейшей из группы Ечуи, не считая Бушидуа и Стального Мечника, ему было очень тяжело придумать оружие для нее, которое позволило бы увеличить ее общую боевую мощь еще больше. Таким образом, мощное оружие в военной крепости Дадзинси стало идеальным дополнением к ее вспыльчивому нраву. Когда Дадзинси, наконец, поняла настолько невероятную вещь для нее создал Ечуи, ее глаза в очках заблестели и она сразу же захотела проверить силу своего нового оружия. Но Ечуи быстро остановил ее. Сначала выйди на улицу, прежде, чем испытывать свое новое оружие. Ты же не хочешь обратить здесь все в руины? Тогда Дадзинси коснулась ошейника на своей шее и с очаровательной улыбкой сказала Ечуи. Мне нравится оружие, которое ты сделал для меня. А как, теперь ты уже не чувствуешь себя смущенной, Хаммер, а мое оружие? И фея потянула рукой одежду Хаммера. В ее глазах можно было увидеть сильное предвкушение. Вот, это оружие, которое я создал специально для тебя. С этими словами Ечуи достал меч огненного рева грозового дракона, которым ранее пользовалась Ифия. Двумя днями ранее, Ечуи попросил у Ифия ее меч и мотоцикл, для того, чтобы модернизировать их. И теперь Ечуи возвращал Ифия ее прошлый меч, который совершенно никак не изменился. Выражение лица Ифия сразу же стало очень хмурым. Почему Ечуи отдавал ей ее старое оружие? Расслабься. Это оружие было улучшено мной, так что это не просто твой старый меч, это улучшенная его версия. Быстро сказал Ечуи, а затем направил меч на пустое пространство в комнате. Сделав взмах мечом, на нем активировалась пространственная волшебная матрица и со взрывом пламени из воздуха появился ее мотоцикл, издав громкий рев. Его окутывало такое же пламя, как и меч огненного рева грозового дракона. Ечуи, управляя мотоциклом с помощью меча, начал катать его по кругу. Теперь меч в его руках был подобен пульту дистанционного управления мотоциклом. Когда же Ечуи деактивировал пламя на мече, мотоцикл также остановился и огонь вокруг него полностью исчез. Каждый, кто ранее видел мотоцикл Ифия, сразу же заметил разительные перемены, которые произошли с ним. Складывалось такое впечатление, словно на него надели доспехи в форме дракона. «Я использовал метеоритное железо, чтобы создать доспехи для твоего мотоцикла. Ранее я слышал, что святой скакун является очень важным спутником для рыцаря и даже может помогать ему во время сражения. Конечно, скакун Дитона в силу всем нам известных причин не способен выполнять эту функцию, но святые скакуны других рыцарей являются незаменимыми помощниками для своих хозяев на поле боя», — терпеливо объяснил Ечуи. «Хоть твой святой скакун и не одушевлен, но когда ты активируешь свою силу клятвы, я заметил, что ты в некоторой степени также способна управлять своим мотоциклом. Поэтому, я добавил на твой меч волшебную матрицу управления, построенную на основе древесного языка. Таким образом, теперь с помощью своего меча ты можешь дистанционно управлять своим мотоциклом. Кроме того, я зачаровал доспехи мотоцикла волшебными матрицами огня и молнии, так что он теперь также способен выпускать огонь и молнию». Сказав так, Ечуи снова взмахнул мечом, и мотоцикл, издав громкий рев, весь покрылся электрическими разрядами. Затем Ечуи опустил меч и молнии на мотоцикле также исчезли. Меч Ифия стал самым настоящим дистанционным пультом управления мотоцикла. «Кроме того, я добавил твоему мечу зачарование пространственного хранилища. Таким образом, в обычное время ты можешь хранить свой мотоцикл в своем мече, а когда ты будешь призывать его к себе, он будет появляться с мощной ударной волной. Так, я назвал это улучшенное оружие высвобождения дракона». С этими словами, Ечуи передал меч обратно Ифия. «Благодаря твоей связи с твоим мотоциклом, ты должна быть в состоянии управлять им более непринужденно. Ну что, тебе нравится это оружие?» Глава 323. Рождение первого в мире эльфа-снайпера. Выслушав объяснение Ячуи, все недовольство Ифия как ветром сдуло. Она с нетерпением схватила свой меч из рук Ячуи, и тот рассказал ей, как пользоваться новыми функциями ее улучшенного меча. Этот меч был связан с Ифия с помощью ее силы клятвы. Таким образом, она довольно быстро разобралась, что к чему. Таким образом, Ифия, Дадженси и Вивиан уже собрались отправиться на улицу, чтобы испытать свое новое оружие, когда неожиданно в комнате раздалась вспышка света, а затем раздался громкий звук взрыва. Ячуи и остальные быстро обернулись и посмотрели в сторону окна. После того, как Вивиан попыталась использовать снайперскую винтовку, она оставила ее на подоконнике, и все переключили свое внимание на другое оружие, которое создал Ячуи. Таким образом, все полностью упустили из виду, что эта винтовка очень сильно заинтриговала малышку Лир. Она непрерывно махала своими маленькими ручонками в направлении винтовки, пытаясь добраться до нее. Так, Фрея, держа Лир на руках, подошла к окну. Фрея подумала, что Лир рассматривала эту винтовку, как обычную игрушку, так что не стала сильно заморачиваться, но она даже подумать не могла, что маленькая эльфийка, добравшись до винтовки, с легкостью определит цель за окном и после секундного прицеливания нажмет на спусковой крючок. Лир была крайне сообразительной девочкой, просто наблюдая за тем, как Ячуи объяснял Вивиан, как пользоваться этой винтовкой, она с легкостью освоила технику управления этим смертоносным устройством. В момент, когда компания Ячуи услышала звук взрыва от выстрела и быстро обернулась, за окном раздался громкий грохот, и камфорное дерево, которое ранее служило в качестве мишени для Вивиан, повалилось на землю. Все вокруг: «Папа, папа, конфетку, конфетку!» Радостно махая ручками, закричала малышка Лир. В последние дни она постоянно тренировалась в искусстве стрельбы из лука, и каждый раз, когда она попадала в цель, Ячуи давал ей леденец в качестве награды. Так, сделав выстрел из снайперской винтовки, она также восприняла это как часть тренировки Ячуи. Кроме того, она в душе несколько насмехалась над Вивиан, подумав, что тетя Вивиан была дурой. Так, поразив ее цель, она сразу же начала требовать свою награду. Она подстрелила камфорное дерево. С удивлением воскликнула Вивиан, глядя в окно. «Талант Лир действительно невероятен», — пораженно произнесла Дебби. Мало того, что снайперская винтовка была длиннее роста Лир, так и ее вес, хоть и был меньше оригинальной винтовки, но все еще был не тем, что мог удержать маленький ребенок. Таким образом, Лир понадобились практически все ее силы, чтобы поднять винтовку и прицелиться. Но даже в подобном положении, она смогла с легкостью поразить цель на огромном расстоянии. Ячуи, который на мгновение полностью выпал в осадок, резко пришел в себя. Неужели она благодаря своему таланту стрелка смогла с легкостью освоить его винтовку? Он быстро достал леденец из своего кольца и передал его Лир. Другой рукой он взял в руки снайперскую винтовку и посмотрел в окно. Затем он увидел мишень в саду, которую Ячуи специально установил для Лир, чтобы она там практиковалась в стрельбе из лука. Посреди ночи от этой мишени можно было только смутно увидеть ее концентрические круги. Она находилась где-то в 200-300 метрах от окна, и красный центр мишени был настолько сильно размыт, что его практически невозможно было увидеть. Тогда он указал на мишень и сказал Лир: «Лир, видишь ты мишень? Попытайся попасть в нее. Если ты попадешь в красную точку, то я дам тебе еще один леденец». Похоже, что леденец был крайне большим соблазном для малышки. Она быстро схватилась своими маленькими ручками за винтовку и, несмотря на то, что та была в несколько раз больше ее, приложила свой глаз к прицелу. Ее лицо стало крайне серьезным, а затем, спустя мгновение, она нажала на курок, а затем раздался мощный взрыв. В саду, в центре мишени зияла огромная дыра. Из-за того, что скорость и сила стального шарика была слишком большой, он пробил мишень насквозь, а затем взорвался, когда уже врезался в землю позади мишени, породив огненную сферу. Таким образом, Ячуи смог четко увидеть недостающую часть мишени в ее центре. Все совершенно пустыми взглядами уставились на Лир. Так это и есть то, что называют 100 из 100. «Папа, папа, конфетку, конфетку!» Лир протянула свою маленькую ручку, требуя очередную конфетку. Ячуи молча достал еще один леденец и дал его Лир, а затем повернулся к Вивиан и сказал: «Это оружие я изначально создавал для тебя, но сейчас я вижу, что оно идеально подходит, Лир». Тогда Вивиан быстро сказала: Мне на самом деле не понравилось это оружие, оно слишком мощное. Если Лир способна управлять им, то пускай лучше оно достанется ей, так как лишь в ее руках оно сможет показать полную свою мощь. Что ж, тогда эта снайперская винтовка теперь принадлежит Лир, сказал Ечуи, убедившись, что Вивиан была не против. Затем Ечуи погладил головку малышки. Похоже, что она тоже поняла смысл произошедшего, таким образом она крепко обняла свое новое орудие, словно это была ее самая любимая плюшевая игрушка. Если бы в современном мире ребенку, который родился менее месяца назад, подарили оружие, это несомненно вызывало бы сильное возмущение общественности. Однако это был мир магии, здесь было полно различных опасностей. Таким образом, для людей, дети с оружием были вполне обычным явлением. Ах, родители с момента их рождения не желали никаких денег, чтобы приобрести для них самое лучшее оружие. И хоть эльфы довольно сильно отличались от людей, но даже для них было нормой начинать обучать своих детей стрельбе из лука сразу же после их рождения. Для этого мира подобные вещи были нормой. Даже Фрия и Вивиан, которые были довольно миролюбивыми девушками, не имели ничего против того, что Ечуи подарил малышке Лир снайперскую винтовку. Таким образом, в этом мире родился первый эльф-снайпер. Затем Даджинси, и Фия и Вивиан с нетерпением отправились на улицу, чтобы испытать свое новое оружие. Так компания Ечуи покинула территорию замка и сразу же начала тестировать свое новое оружие. Военная крепость Даджинси полностью соответствовала своему названию. 13 гатлингов могли одновременно вести непрерывный огонь сразу во всех направлениях, делали просто невозможным любые попытки приблизиться к ней. Освобождение дракона и Фия также оказалось крайне мощным оружием дальнего боя. И посох святого слова Вивиан, который позволял ей полностью скрывать ее силу веры, превращая ее в самого обычного мага. Хотя, несомненно, что заклинания, которые она будет использовать, будут довольно сильно отличаться от обычных заклинаний. Когда девушки закончили испытывать свое оружие, Даджинси расстроенно сказала: «Я уже не могу дождаться момента, когда смогу использовать это оружие в реальном бою». И похоже, что суровая реальность услышала ее просьбу. Практически сразу после того, как Даджинси закончила свои слова, Ечуи почувствовал что-то и озадаченно посмотрел в направлении пространственных врат, которые вели в волшебный домик Энтони. Являясь владельцем этого пространства, он почувствовал, как кто-то прошел сквозь них, и когда он направил свой взгляд в этом направлении, то увидел, как Дейтон и принцесса Шиан спешили к нему. После окончания банкета, эта парочка покинула их, и с того момента до сейчас не прошло времени немного больше 10 минут. Почему они вдруг вернулись назад? Кроме того, можно было увидеть, что их лица были крайне тревожны. «Дейтон, что случилось?» Ечуи быстро спросил толстяка, нахмурившись. «Когда мы с принцессой возвращались домой, то неожиданно наткнулись на Уоллиса, и он сказал мне, что семья Фрей собирается напасть на тебя в твоих владениях». Дейтон, заметив компанию Ечуи, быстро подбежал к ним. «Они хотят напасть на меня здесь?» Услышав слова Дейтона, вся компания Ечуи мгновенно насторожилась, но тогда Дебби озадаченно спросила: «Но этот мир находится полностью под нашим контролем, и без разрешения Ечуи сюда никто не сможет проникнуть. Как они собираются напасть на нас? Каждого такого мира есть черный ход», сказала принцесса Шиан, несколько запыхавшись. «Черный ход? Они собираются проникнуть сюда через черный ход?» Ечуи впервые слышал о существовании такой вещи, как черный ход феодального мира. С момента, как Ечуи получил этот мир, он потратил довольно много времени на то, чтобы исследовать его. Весь этот мир представлял из себя огромную пространственную матрицу, но эта матрица была слишком огромна, так что для Ечуи было просто невозможно полностью исследовать ее. Даже Бушидуа, который был экспертом в пространственной магии, не мог полностью исследовать всю эту волшебную матрицу. Они только могли вычислить координаты этого мира, чтобы иметь возможность непосредственно перемещаться сюда в случае необходимости. Эти знания были использованы для того, чтобы, например, Ечуи мог в любой момент призвать назад к себе Джарвиса. Таким образом, будь то хоть Ечуи, хоть Бушидуа, никто так и не смог обнаружить наличие черного хода в их собственном доме. Вассальные владения имеют своих собственных хозяев, но в конечном итоге, это все еще земли империи. Так, черный ход является защитной мерой королевской семьи, быстро объяснил Дейтон. Однако, Ключи к черному ходу находятся под очень строгим контролем и к ним не имеет доступа никто, кроме королевской семьи. Тогда как же они получили доступ к моему черному ходу? Питир, замутненное алкоголем сознание Ечуи мгновенно протрезвело. Как только он понял текущую ситуацию, то мгновенно достал свой мегафон и немедленно позвонил Джарвису, который сейчас выполнял миссии гильдии убийц. «Возвращайся в мои владения, немедленно». «Да, господин». И буквально несколько мгновений спустя, после того, как Ечуи закончил разговор, недалеко от них со вспышкой белого света, появилась фигура стального мечника. «Вы, быстро возвращайтесь в замок и разбудите учителя, а также соберите остальных». Ечуи повернулся к Дебби и остальным. На них собирался напасть сильный враг. Если семья Фрей осмелилась атаковать члена королевской семьи, то это значило, что они, как минимум, собираются использовать все свои силы. В данной ситуации для Ечуи самым разумным решением было бы покинуть свои владения, а затем обратиться за помощью к императору. Однако этот мир стал его домом, и здесь было множество секретов, о которых он не мог позволить узнать другим. Например, эльфийское древо, которое росло на его заднем дворе. Таким образом, раз семья Фрей решила пойти в атаку, он просто не мог покинуть это место. Более того, если кто-то вторгся в его дом, как он мог все бросить и обратиться в бегство? Им некуда было отступать. Да Джинси, Вивианна и Фия уже не могли дождаться момента, когда смогут провести крещение огнем своему новому оружию. Дебби и остальные поспешили в замок. Затем Ечуи посмотрел на Дейтона и принцессу Шиан. «А вам лучше поскорее уйти отсюда». «Нет, мы останемся здесь», — серьезно сказал Дейтон. «Мы уже обсудили это. Возможно, что благодаря статусу принцессы Шиан мы сможем заставить семью Фрей отступить. Именно поэтому Оллис позволил мне и принцессе вернуться назад. Семья Фрей осмелилась поднять руку на меня, несмотря на то, что я являюсь королевским потомком, они уже переступили через все правила. Вы серьезно думаете, что с учетом всех обид между мной и ними, они вдруг смогут пойти на попятную? Скорее всего, они прекрасно осознают последствия и уже готовы бежать из империи. Так что, вполне возможно, что они даже не постесняются напасть на принцессу», — крайне серьезно сказал Ечуи. «Вам действительно не обязательно ввязываться в ноги распри». На мгновение на лице Дейтона появилось колебание, и он посмотрел на принцессу. «Уходи, а я останусь здесь, чтобы помочь Хаммеру». Принцесса пристально посмотрела на Дейтона. «Хренов толстяк, я, твоя госпожа, кто позволил тебе разговаривать со мной подобным тоном?» Она скрестила свои руки на груди, а затем посмотрела на Ечуи и презрительно заявила: «Я тоже останусь здесь, чтобы помочь Хаммеру противостоять семье Фрей. Они даже осмелились напасть на нашу семью Матон. Да им явно жить надоело, маленькая принцесса». Ечуи хотел было снова попытаться уговорить ее. «Когда мы спешили сюда, я позвонила отцу по мегафону и попросила его немедленно выслать помощь. И если я останусь здесь, он несомненно будет сильно волноваться и пришлет как можно больше сил, чтобы помочь нам решить эту проблему». Весьма логично и четко все объяснила принцесса. На самом деле эта малышка, которая так облюбовала леденцы Ечуи, была крайне проницательной и сообразительной девочкой. Тогда Дейтон издал тяжелый вздох и несколько беспомощно посмотрел на Ечуи. «Поскольку принцесса Шиан желает этого, я не могу пойти против ее воли, так что мы останемся здесь». Ечуи тоже собирался было что-то сказать, но неожиданно что-то почувствовал и устремил свой взгляд на восток. Там неожиданно небо озарилось ярким светом, и он мог чувствовать, как там происходили очень сильные возмущения пространства. Семья Фрей прибыла. Глава 324. «Он хочет смутить нас, притворяясь клоуном. Бери принцессу и возвращайся в замок». Когда Ечуи понял, что это прибыла семья Фрей, он сразу же обратился к Дейтону с принцессой. Он также обнаружил, что его пространственный браслет и оба портала в его мир не могли быть использованы. Похоже, что семья Фрей использовала некий метод, чтобы блокировать все выходы из мира Ечуи. «Я останусь с тобой». Дейтон мгновенно достал свое оружие и начал светиться. «Я сам разберусь, а ты иди к Дебби и скажи, чтобы они начинали действовать по моему сигналу рукой», — крайне спокойно сказал Ечуи, похлопав Дейтона по плечу. «Чтобы начинали действовать, когда увидит твой сигнал рукой». Дейтон на мгновение впал в ступор, не понимая, что это значит. Однако он знал, что Ечуи всегда был очень расчетливым и уделял много внимания мелочам. Так, если он сказал нечто подобное, то наверняка все уже подготовлено заранее. Так что он больше не колебался и, хватив маленькую принцессу под мышку, быстро устремился к замку. Затем Ечуи махнул рукой в направлении Джарвиса, и тот сразу же направил доспехи стального мечника к нему, встав у него за спиной. В данный момент доспехи стального мечника были полностью пустыми. Похоже, что прежде, чем вернуться назад во владение Ечуи, Джарвис оставил Безликого снаружи, что еще раз показывало, что на данный момент ценность Безликого была очень небольшой. Ечуи продолжал смотреть на восток и наблюдал за тем, как там один за другим появлялись темные силуэты. Здесь собралась вся элита семьи Фрей, а возглавлял их сам предок. Его старое, худое тело парило в воздухе, покрытое слоем бледного пламени. За ним следовало более 60 человек из семьи Фрей, из которых более 30 были старшими магами, еще более 20 были мечниками. Семья Фрей – это была семья магов. Таким образом, уровень магов в их семье действительно был довольно высок. Таким образом, у них было более 30 высших магов, однако количество мечников в их семье было довольно небольшим. Боевая мощь этой группы людей действительно была впечатляющая, не говоря уже о том, что на их стороне был еще и предок, а также 13 марионеток бога войны. Эти марионетки обладали силой, сопоставимой с мастером-мечником, и каждая из них стоила 1000 золотых. Ранее, семья Фрей объединилась с семьями Хейтер и Мартел, чтобы устроить засаду на Ечуи. Тогда семья Фрей выделила целых 2 таких марионетки для этой миссии, но Даджинси с помощью своих молний разнесла их в хлам. Эти марионетки бога войны, определенно, были мощными боевыми инструментами, однако им не хватало гибкости. Таким образом, не говоря уже о настоящем мастере-мечнике, даже мечники или маги 9 уровня без проблем могли справиться с ними, полагаясь на свой интеллект. После того, как Даджинси уничтожила тех 2 марионеток, Ечуи собрал их обломки и тщательно изучил. Таким образом, он имел общее представление об их устройстве, так что они не представляли для него серьезной угрозы. Ечуи продолжал стоять на месте, а его мантия слегка развивалась на ветру, в то время, как он неотрывно наблюдал за тем, как к нему приближались эти нарушители. Естественно, что он был совершенно спокоен, так как, не говоря о его собственной силе, у него за спиной была Дигби и компания, которые всегда прикроют его. Благодаря ультрадальнобойной снайперской винтовке, малышка Лир могла пристрелить любого из них просто по взмаху его руки. Внутри главной башни замка, Дигби и компания собрались перед окном, наблюдая за происходящим снаружи. Они собирались немедленно вернуться к Ечуи, чтобы плечом к плечу рядом с ним противостоять врагу, однако сказал им, что Ечуи приказал им оставаться в замке и ждать его сигнала. Какого именно его сигнала мы должны ждать от Хаммера? Дейтон все еще не знал это. Что это за жест? Несколько девушек переглянулись между собой. Никто из них также не помнил, чтобы Ечуи ранее упоминал какие-нибудь жесты-сигналы. Ну, Хаммер не глупый человек. Наверняка у него есть какой-то конкретный план. Нам просто нужно внимательно следить за ним, и мы все поймем. Немного подумав, наконец, сказала Эфия, внимательно наблюдать, да. Довольно быстро люди из семьи Фрей достигли Ечуи. Предок, окутанный пламенем, приземлился прямо перед Ечуи, тем не менее другие люди не ощущали жара от его огня. Своими мутными глазами он посмотрел на Ечуи, а затем на его сморщенном лице появился намек на улыбку. «Это ты, Хаммер, который получил титул члена королевской семьи?» «Я», — согласно кивнул Ечуи, так рассматривая старика перед собой. Из того, что ранее ему рассказал Дейтон, он смутно догадался, кем был этот товарищ. «А вы, я так полагаю, предок-основатель семьи Фрей, который прожил 1000 лет?» «Верно, это я». Морщины на лице старика несколько разгладились, показывая явно гордую улыбку. Для него прожить 1000 лет было большим достижением, за которое другие люди определенно завистливо смотреть в его сторону. «О, так значит, слухи оказались правдой». Ечуи улыбнулся и сказал: «Могу ли я называть вас, уважаемый ходячий труп?» «Ходячий труп». Цвет лица предка неожиданно изменился. Члены семьи Фрей за стариком также начали издавать возмущенные возгласы. Назвать их предка ходячим трупом – это было самым большим оскорблением для их семьи. Среди общего гомона Абри закричал: «Хаммер, мало того, что ты уже накликал на себя большую беду, так ты еще смеешь оскорблять нашего предка-основателя. Я заставлю тебя умереть очень жалкой и мучительной смертью». «Ха-ха, кучка шавок, которые только и могут что тявкать, прячась за спиной своего предка. Почему бы вам не выйти вперед и не сказать мне прямо в лицо, как мужик мужику. Ячу и посмотрел в конец толпы семьи Фрей, где был Абри, который проклинал его. Из семьи Фрей он был тем, кто больше всего контактировал с ним, поэтому он без проблем узнал его. Абри также был вынужден признать, что в плане знания и изобретательности, Ячуи полностью превзошел их. Однако, что касается волшебной силы, то он все еще был довольно уверен в своих силах. Таким образом, он направился вперед, чтобы преподать урок этому мелкому гаденышу. Но предок остановил его своей рукой. «У нашей семьи Фрей есть конкретная задача, мы не должны оставлять улик. Мы просто перебьем всех здесь присутствующих и исчезнем. Так не нужно тратить время на ненужные вещи». «Да», — послушно ответил Абри, бросив яростный взгляд в сторону Ячуи. «Хо, значит, хотите устроить массовую бойню?» Ячуи ехидно рассмеялся. «Я бы хотел посмотреть на это. Это еще кто кого уничтожит. Парень, за 1000 лет жизни я еще ни разу не видел такого грубияна, как ты», — холодно сказал предок Ячуи. «А я еще никогда не видел настолько нахальных людей, как вы», — парировал Ячуи. «Грррр». Услышав эти слова, предок впал в ступор, но затем махнул своей рукой, и 13 марионеток бога войны, обнажив свое оружие, вышли вперед. А предок тем временем продолжил. «Я знаю, что ты очень силен, да и сила твоего стального мечника впечатляет, но еще за 1000 лет до твоего появления я лично создал марионетку бога войны. Самое мощное волшебное творение семьи Фрей, марионетка бога войны, была создана лично предком-основателем. Вам бы должно было быть стыдно хвастаться подобным мусором», — презрительно сказал Ячуи. «Мне достаточно одного пальца, чтобы уничтожить их». Сказав это, Ячуи действительно протянул свой палец и указал на грудь одной из марионеток. На лице Ячуи была довольная улыбка, так как этот момент должен был стать воистину эпичным. Но ничего не произошло. Что касается людей семьи Фрей, то, услышав холодный тон Ячуи, с которым он говорил ранее, все они мгновенно напряглись. «Значит ли это, что у него есть какой-то очень сильный козырь? И если да, то какой именно?» Хак-ха. Ячуи громко прокашлялся, а затем, притворившись, что ничего не произошло, снова протянул свой палец вперед, указав на одну из марионеток. И опять ничего не произошло. «Семья Фрей, Ячуи, компания внутри замка. Что это Хаммер делает?» — озадаченно спросила Дигби. «Может, это какая-то мощная магия, но кажется, что она не сработала», — задумчиво сказала Даджинси. Все опять на мгновение умолкли. Затем на лице Дейтона отразился испуг, и он быстро сказал. «Мне кажется, что должен был быть сигнал, о котором Хаммер говорил ранее. Он сказал, что подаст нам знак». «Точно», — нервно сказала Эфия. Затем она быстро взяла малышку Лир с рук Фрии, а Вивиан установила снайперскую винтовку на подоконник. После этого они поднесли Лир к винтовке и сказали: «Лир, скорее стреляй по этим марионеткам. Только будь осторожна, не попади в твоего папу. Тебе нужно попасть в левую часть груди марионетки в 6 см от ее центра. Там находится источник энергии марионетки». Ячуи не только полностью изучил устройство марионеток бога войны, но также рассказал о их слабых местах и Фия, Дигби и остальным членам своей команды. «Однако, я хочу конфетку». Малышка не осознавала всей серьезности ситуации, и с ее точки зрения это была отличная возможность выторговать для себя еще леденцов. Так, она протянула свою ручку и выдала подобное заявление. «Хорошо, после того, как ты выстрелишь, я дам тебе леденец», — быстро пообещала Фрея. «Я хочу конфетку сейчас», — заявила маленькая эльфийка, уперев свои ручки в боки с крайне серьезным лицом. Обычно только Ячуи, обещая ей леденец, всегда выполнял свое обещание, но другие люди могли быть не настолько честными. Они думали, что могут обмануть эту малышку. «Но леденцы там, у папы», — обеспокоенно сказала Фрея. «Я хочу конфетку. Я позже дам тебе ее. Я хочу ее сейчас. Разве это не надувательство чистой воды?» Снаружи замка лоб Ячуи покрылся большими каплями пота. Вашуш-машу хотел покрасоваться, создав эпичный момент, а в результате полностью облажался. Он еще раз прокашлялся и еще раз указал на грудь одной из марионеток, и опять ничего не произошло. Лица у людей семьи Фрей начали наполняться гневом. «Он что, реально настолько обнаглел, что решил понасмехаться над нами? Довольно. Похоже, что у предка, наконец, лопнуло терпение, и он отдал команду своим марионеткам». И в этот миг, наконец, с громким взрывом, в груди ближайшей к Ячуи марионетки образовалась большая дыра. Эта марионетка уже собиралась напасть на Ячуи, но неожиданно замерла на месте. Лишившись источника питания, она затряслась и рухнула на землю. Люди из семьи Фрей сильно удивились и мгновенно насторожились, не понимая, что-то только что произошло. Они вообще ничего не заметили. Не было абсолютно никаких колебаний волшебной энергии или еще чего-то подобного. Казалось, что марионетка бога войны просто ни с того ни с сего взяла и разрушилась. Остальные марионетки, которые также приготовились было к нападению, заметив неожиданное уничтожение одного из собратов, также остановились, так как сработала их управляющая волшебная матрица. Прежде чем продолжить атаку, они должны были принять соответствующие меры предосторожности. Естественно, что эти меры предосторожности по сути были просто созданием боевого построения. Их механические головы огляделись вокруг, чтобы оценить ситуацию, однако радиус их восприятия составлял всего 10 метров. Тем временем, в 300 метрах от места происшествия, малышка Лир сидела со снайперской винтовкой в руках, а в следующий миг, бабах, в еще одной марионетке образовалась дыра в груди и она обессиленно рухнула на землю, бабах, минус еще одна марионетка, бах, бах, семья Фрей полностью офигела, не понимая, что происходит. Предок на автопилоте увеличил пламя вокруг своего тела, так что даже его тело стало напоминать пламя, обычно пламя, которое выглядело, как иллюзия, сейчас стало полностью настоящим. Когда маг достигает сферы специализации, он способен слиться со своим волшебным элементом, таким образом, его тело становится полностью состоящим из его элемента. Для того, чтобы достичь возможности объединения со своим элементом, маг должен очень глубоко познать сферу специализации. Например, Бушидуа, хоть и достиг сферы специализации, но тем не менее, все еще не способен слиться со своим пространственным элементом. Таким образом, можно смело утверждать, что уровень развития предка семьи Фрей намного выше, чем уровень развития Бушидуа. Бах, бах, марионетки бога войны продолжали падать на землю одна за другой. Семья Фрей полностью впали в панику, оглядываясь по всем сторонам. Тем не менее, они так и не смогли понять, почему их марионетки бога войны ни с того ни с сего разрушались, падая на землю грудой хлама. И всех их терзал один и тот же вопрос: а не случится ли то же самое с ними самими, внутри замка? 4, 5, 6. Дебби, глядя на уничтоженных марионеток, непроизвольно вела их подсчет. Малышка Ли, расположившись возле окна и водрузив снайперскую винтовку на подоконник, также гордо вела свой подсчет. 7 леденцов, 8 леденцов, 9 леденцов. Стоявшие за ней Дейтон и принцесса Шиан переживали немой шок, наблюдая за этой сценой. По легенде, марионетки бога войны обладали силой мастера-мечника, и прямо сейчас, эта малышка перед ними с помощью этого странного волшебного устройства с легкостью уничтожала их одну за другой. Кроме того, принцесса просто не могла удержаться от огорченного вздыхания в душе. Дело в том, что ей пришлось отдать все свои запасы леденцов, чтобы уговорить малышку работать с ними, так как у остальных людей не было ни одного из них. Что ж, теперь она собьет с ячу и целую кучу леденцов. Бах! Последняя, 13 марионетка, упала на землю. В этот момент предок нечто почувствовал и его мутный взгляд направился в сторону замки, а затем его тело обратилось в огненную змею и устремилось прямо к месту, откуда велась стрельба. Похоже, что герб семьи Фрей, огненная змея, появился именно из-за того, что их предок-основатель умел превращаться в эту огненную змею. Скорее стреляй в огненную змею! Быстро воскликнула Эфия. Вжух! Со свистом взрывной шарик быстро устремился к огненной змее и взорвался. Огненный взрыв быстро распространился внутри огненной змеи, но затем змея снова собралась в единое целое. Хоть стальной шарик и был зачарован заклинание «Огненный взрыв», которое создавало мощную взрывную волну, но по факту это была обычная физическая атака. Таким образом, она была просто бесполезна против огня предка семьи Фрей. Затем прямо перед окном появился огромный моргающий глаз огненной змеи предка. Дебби, Эфия, Даджинси и Дейтон мгновенно приготовились к бою. Но в этот миг перед окном появился прозрачный барьер и накрыл огненную змею, словно стакан. Затем змея стала стекать по его стенкам, образовывая огненное озеро. Затем раздалось несколько взрывов и болезненных криков. А в следующий миг перед окном появился Бушидуа в развивающемся на ветру белом халате и вытянутыми руками вперед, аккуратно сжимая свои кулаки. Созданный прозрачный барьер начал быстро сжиматься, образовав из пламени внутри огненный шар. Затем в верхней части барьера с треском образовалась трещина, и пламя стало быстро вытекать через эту трещину наружу. Бушидуа нахмурился, а затем в несколько шагов оказался возле Ячуи. Ячуи, увидев, что Бушидуа спас Дебби и компанию, также вздохнул с облегчением и посмотрел на небо. Пламя в воздухе постепенно снова образовало фигуру предка. Он был в ярости и раздвинул свои руки. «Вы, кучка ненавистных, глупых людишек, я покажу вам мощь моей семьи Фрей, которую мы накопили за 1000 лет своей истории». С этими словами, за его спиной с грохотом появилась плотный строй марионеток бога войны. Их там была как минимум целая 1000. Глава 325. Совершенно не стоит недооценивать изобретения Ячуи, даже если они небольшого размера. Увидев, как марионетки бога войны затмили все небо, все вокруг полностью офигели. Причем это касалось не только компании Ячуи, но даже членов семьи Фрей, так как они никогда бы не подумали, что у их предка могла быть целая 1000 марионеток бога войны. Это было тысячелетнее наследие семьи Фрей. Похоже, что за все это время, каждый раз, когда предок пробуждался, он создавал огромное количество марионеток, которых хранил в своем собственном пространстве. Члены семьи Фрей также заметили, что эти марионетки бога войны несколько отличались от тех, что были у них. Марионетка бога войны была создана предком-основателем, но за 1000 лет своей жизни он постоянно совершенствовал их, в том числе и экспериментируя с их формой. Так, теперь, марионетки, которых призвал предок, довольно сильно отличались от оригинала и имели самые разнообразные формы и типажи. 1000 марионеток бога войны – это определенно была сила, которая внушала ужас. Когда 13 марионеток бога войны были разрушены необъяснимым образом, семья Фрей полностью погрузилась в панику, но сейчас они были сильно возбуждены. Их предок действительно был самым могущественным. С 1000 марионеток, чья сила была сопоставима с силой мастера-мечника, независимо от того, насколько мощные волшебные устройства были у Ячуи, у него не было и шанса на выживание. На лице каждого члена семьи Фрей отразилось восхищение и благоговейный трепет. В замке, когда Дейтон и принцесса Шиан увидели эту тьму марионеток в небе, их лица мгновенно сильно побледнели. Они думали, что полностью осознавали силу семьи Фрей, но они даже в самом страшном кошмаре представить не могли, что в руках их предка окажется целая армия марионеток бога войны. На поле боя 1000 марионеток бога войны – это просто непобедимая сила. «Черт, я действительно не должен был брать с собой сюда принцессу». Дейтон на автомате начал закрывать принцессу Шиан, чтобы защитить ее. Он чувствовал, как тело маленькой принцессы не переставало дрожать, да и сам он был напуган до полусмерти. Но иногда смерть – это не самое страшное, больше всего он не хотел, чтобы что-то случилось с принцессой. Затем Дейтон подумал о чем-то и посмотрел на Дебби и компанию. Он подумал, что они, скорее всего, также были полностью ошеломлены, столкнувшись со столь ужасным противником. И тогда Дебби излучала яркий золотой свет всем своим телом, Даджинси гладила рукой свой позорный ошейник на шее, и Фия обнажила свой меч, а Вивиан крепко сжала свой посох. И во главе всей этой компании, гордо выпятив свою грудь, стоял драконыш на подоконнике, и у всех у них были такие выражения лиц, словно охотники увидели целый табун добычи. Даже малышка Лиэр, увидев так много марионеток, счастливо стала указывать ручками в небо, закричав: «Конфетки, как много конфеток!» Для нее, марионетка бога войны, которую она могла уничтожить одним выстрелом из своей снайперской винтовки, была не более, чем ходячей конфеткой. Увидев всю эту компанию, Дейтон полностью выпал в осадок. Эта компания психов могла бы хоть немного проявлять опасения перед лицом столь ужасающей армии, а в этот момент, стоявший рядом с Ячуи, Бушидуа также поднял свой взгляд и посмотрел на марионеток бога войны. На его лице отразился абсолютный шок. Тем не менее, на лице Ячуи появился намек на улыбку, словно считая все происходящее весьма забавным. «Я совершенно не ожидал, что у предка семьи Фрей окажется так много марионеток бога войны. Хаммер, я задержу их, а ты возвращайся к Дебби и объединись с остальными», — сказал Бушидуа. «Не нужно, учитель. Просто предоставьте этих марионеток мне», — с улыбкой сказал Ячуи, глядя на Бушидуа. «Тебе?» — Бушидуа удивленно посмотрел на Ячуи. «Здесь не меньше 1000 марионеток, учитель. Иногда количество не означает качество. с улыбкой сказал Ечу и Бушидуа. Оглядываясь назад, можно было сказать, что это был первый раз, когда Бушидуа сражался в реальном бою вместе с Ечуи, таким образом, естественно, что он был совершенно незнаком со стилем боя Ечуи. Так, Бушидуа озадаченно посмотрел на него. Когда предок призвал своих марионеток, он не стал сразу же нападать на Ечуи. Он хотел, чтобы он познал весь страх и ужас этой 1000 марионеток бога войны. Любой, кто увидел бы столько этих марионеток в качестве своего противника, несомненно наложил бы в штаны от страха. Затем, когда он решил, что уже достаточно запугал своих оппонентов, он махнул своей рукой, давая сигнал своим марионеткам начать атаку. Так, все марионетки с характерным звоном обнажили свое оружие и, подобно саранче, обрушились с неба на Ечуи и Бушидуа. Бушидуа мгновенно приготовился использовать мощный пространственный барьер, его тело уже начало испускать колебания пространственной магии, но в этот миг Ечуи протянул свою руку и сказал: «Учитель, я сам разберусь с этим, но сначала, пожалуйста, закройте глаза». Закрыть глаза? Бушидуа еще больше удивился. В этот миг, стоявший рядом, Джарвис, достал рукоять лазерного меча и активировал его. С характерным жужжанием, ярко-белый лазерный клинок вырос от рукояти клинка. Затем Джарвис небрежно направил его в небо. Марионетки были подобным черному облаку, которое парило над их головами. Безграничный веерный лазерный клинок. Бабах! Этот миг, словно посреди ночи загорелось яркое солнце, осветив весь мир Ечуи, а последовательные лазерные волны устремились в небо. Предок семьи Фрей неподвижно парил в воздухе, наблюдая за тем, как 1000 марионеток бога войны устремилась вниз, напоминая черный ковер под его ногами. Но неожиданно он заметил, как через его черный ковер стали пробиваться лучи белого света, и этот свет становился все больше и больше, словно намереваясь развеять саму ночь. Эта световая трещина становилась все больше и вскоре полностью поглотила его черный ковер. Изначально гордый предок вдруг осознал, что что-то пошло не так и почувствовал опасность от этого света, так он быстро обратился в огненную змею и отскочил в сторону. А ослепительно яркий луч света от земли устремился прямо в небо. Вместе с тем, те марионетки, которые вступали в контакт с этим ярким лучом света, стали сразу же разваливаться на части, превращаясь в черную золу, развиваемую на ветру, а их запчасти, подобно сильному дождю, стали падать на землю. Этот луч света пронзил весь мир Ечуи и врезался в его потолок, но только когда он достиг первородного хаоса, он был развеян. После того, как лазерный веер прекратился и яркий свет погас, воцарившаяся тьма полностью временно ослепила людей из семьи Фрей, а когда их зрение восстановилось, они полностью ауели от картины, которая развернулась перед ними. Из 1000 марионеток бога войны осталось меньше половины. Эти марионетки уцелели лишь потому, что предок довольно быстро среагировал на ситуацию и приказал им рассредоточиться. В противном случае, они были бы все полностью уничтожены читерной атакой Ечуи. Вместе с тем, прежняя гордость и уверенность в себе предка заменились ужасом и гневом в отношении стального мечника, который всего за пару вдохов времени лишь одной атакой уничтожил более половины его марионеток. Стоит заметить, что каждая марионетка бога войны стоила 1000 золотых, что означало, что 500 марионеток это было 500 000 золотых. Другими словами, Ечуи за одно мгновение уничтожил более 500 000 золотых. В замке, Дейтон ранее думал, что на этот раз Ечуи точно конец. Но в данный момент, его былая уверенность полностью испарилась, заменившись полным шоком. Он непроизвольно посмотрел на Дигби и компанию и спросил, что это за читерный навык только что использовал Хаммер. Не у тех спрашиваешь, мы тоже впервые видим этот восхитительный навык. Едва слышно ответила Даджинси на вопрос Дейтона. По факту, Ечуи использовал этот навык лишь единожды, когда он был в императорском дворце, превратив в шашлык волшебного мамонта. Но тогда этот навык смогли увидеть только Питер с Двейном. Но поскольку это был императорский дворец, то Ечуи не стал использовать эту силу на полную мощность. Когда предок призвал 1000 марионеток бога войны, Дейтон в голове уже начал копать для себя могилку, а затем всего за несколько мгновений Ечуи сократил численность этой армии в половину. Похоже, что независимо от того, насколько мелкие изобретения Ечуи, их силу совершенно не стоит недооценивать в воздухе. А во, этот навык крайне мощный. Даже с моим слиянием с волшебным элементом, боюсь, я не смогу невредимым уйти от этой атаки. Предок также не был дураком и быстро в полной мере оценил ужасающий талант в зачаровании Ячуи. По его приказу оставшиеся марионетки быстро рассредоточились по всей округе. Часть из них продолжила атаку на Бушидуа, а другая часть направилась к замку, чтобы напасть на Дигби и компанию. «Вы», — предок обратил свой взор на членов семьи Фрей, — «идите в замок и убейте для меня всех, кто там есть». «Да», — хором ответили люди из семьи Фрей и сразу же начали действовать. «Учитель», — сказал Ячуи, глядя на парящего в небе предка. «Фрея, малышка Лиэр, принцесса Шиан и Адольф, соберите их всех и отведите к эльфийскому дереву в саду. Это дерево крайне важно для нас. Таким образом, ваша задача обеспечить им всем защиту. Среди всех жителей мира Ячуи, Бушидуа можно было назвать сильнейшим. Однако он был пространственным магом и его навыки больше подходили для защиты, чем для нападения. Кроме того, Бушидуа был довольно миролюбивым человеком и не любил кровопролитие, его скорее можно было назвать магом-исследователем. Таким образом, Ячуи решил поручить ему защиту самых слабых обитателей этого мира, спрятав их под эльфийским древом. Почему под эльфийским древом? Чтобы защитить его, какая еще нужна причина? Хорошо, Хаммер, береги себя. В голосе Бушидуа было слышно сильное беспокойство, так как он догадывался, что собирался сделать его ученик. Он собирался в одиночку сразиться с предком семьи Фрей. Ячуи ничего не ответил и лишь слабо улыбнулся Бушидуа. Затем Бушидуа кивнул своей головой и исчез во вспышке белого света. «Джарвис!» Ячуи обернулся и посмотрел на направление доспехов стального мечника. «Я понял, господин». Затем от доспехов стального мечника стали доноситься щелкающие звуки, а затем, распавшись на части, полетели к Ячуи и стали одеваться на его тело. Перчатки, поножны, нагрудник и, наконец, шлем. Теперь процесс экипировки доспехов был очень плавным и отработанным и даже сопровождался некоторым эпичным музыкальным сопровождением. На сегодняшний день доспехи стального мечника Ячуи были полностью завершены и последние зачарования также закончены. В данный момент это был первый раз, когда он перед лицом врага экипировал свои доспехи. Внутри замка, во вспышке белого света, Бушидуа появился перед остальной компанией и вкратце описал положение дел. Затем он взял из рук Фрии малышку Лиэр, которая счастливо тянула ручки в направлении марионеток и кричала: «Конфетки, так много конфеток!» А затем, держа малышку на руках, взял Фрию, принцессу Шиан и все еще перепуганного Адольфа и бесследно исчез во вспышке белого света. Затем он появился возле эльфийского древа и, протянув свои руки вперед, создал большой пространственный защитный барьер, который полностью окутал все эльфийское древо. В то же время, внутри замка Дигби и компания приготовились к бою. «Не забудьте и про нас». В этот момент позади них раздался голос Кары. Обернувшись к ней, девочки увидели, что рядом с Карой был Дуафу и остальные 13 гномов, которые были полностью готовы к бою. «Кара, господин Дуафу, господин Солу», — удивленно воскликнула Дигби, так как не ожидала увидеть их всех сзади себя, и сказала: «Вы наши партнеры и мы должны обеспечить вашу защиту. У вас нет причин, чтобы вступать в бой вместе с нами. Ты думаешь, они позволят нам это?» — спросил Дуафу, держа свой топор, и с улыбкой сказал: «И поскольку мы партнеры, когда Хаммер находится в опасности, как мы можем просто сидеть и ждать сложа руки? Гномы – это раса прирожденных воинов. Мы ни за что не простим семью Фрей за то, что они вторглись сюда и посмели напасть на нас», — рассмеявшись, сказал Солу. «Пускай они попробуют на вкус наш гномий топор. Во славу гномов! В бой, в бой, в бой!» — закричали другие гномы. В таком случае, тело Дигби полностью покрылось золотом. «Давайте сражаться, чтобы защитить наш дом». Глава 326. «А можно мне нормального противника?» Марионетки бога войны обрушились на ворота замки прямо с неба, и первая же марионетка с грохотом вынесла их. Затем она ворвалась в замок, а остальные марионетки последовали за ней в дверной проход. А в следующий миг из дверного проема вырвался яркий золотой свет, после чего марионетка, которая ворвалась в замок, с невероятной скоростью вылетела назад, врезавшись в остальных марионеток, которые следовали за ним. Затем фигура Дигби с 500-килограммовым мечом наперевес и сияющей золотой аурой вышла из замка. Казалось, словно ее тело было полностью отлито из золота, а на ее милом детском личике на этот раз было крайне рассерженное выражение. Посмотрев на огромную дыру в воротах замка, она перевела свой взгляд на марионеток бога войны и гневно воскликнула: Вы хоть знаете, во сколько обошлись нам эти ворота? Вы мне за все заплатите. Члены семьи Фрей, которые также приблизились к замку, они офигевшими глазами уставились на золотое тело Дибби, которое словно говорило о том, что они совершенно не испытывали недостатка в деньгах. Марионетки бога войны были просто орудиями для убийства, так они бесстрашно устремились к рассерженной Дибби, которая размахивала своим мечом, разминались. На самом деле, кроме первой, ворвавшейся в замок, марионетки, остальные марионетки практически не пострадали. Таким образом, издав несколько трескающих звуков, они снова возобновили свое нападение на Дибби. Дибби была настолько зла на эту группу вредителей-бандюков, что она покрепче схватилась за свой меч, а затем, издав яростный крик, стала быстро вращаться, создав золотого волчка. А затем этот золотой волчок устремился к марионеткам бога войны. Это была золотая версия навыка продвинутого уровня шторм ветряных клинков. Вместе с этим навыком, Дибби также открыл огонь из гатлинга. Так, с грохотом, пули начали летать во всех направлениях вместе с аурой меча, которая постоянно излучалась ее мечом. И всюду, куда она направлялась, марионетки мгновенно превращались в хлам, так что члены семьи Фрей поспешно отступили назад. Вслед за Дибби, из замка один за другими, вышли Даджинси и Фия, Вивиан, Диетон и Кара во главе с 14 гномами. Все они излучали сильную воинственную ауру. Гномы Салла высоко подняли свои топоры и, хором закричав в бой, все бросились в бой, нападая на марионеток и членов семьи Фрей, которые окружили их. Даджинси взмахнула своей волшебной палочкой и выпустила разряд молнии, который поразил сразу две марионетки перед ней, а затем продолжила бежать вперед. И лишь после того, как она пробежала несколько сотен метров, она, наконец, остановилась и с возбужденной улыбкой на лице обернулась назад. Из-за того, что Даджинси носила титул самой гениальной молодой волшебницы империи, во время своего бега за нею вязалось целых 50 марионеток бога войны. Кроме этих марионеток, также было 4 мужчин семьи Фрей, двое из них были уже старыми стариками, а оставшиеся двое выглядели на 20-30 лет. Так, они все по очереди посмотрели на Даджинси. «Что ж ты встала? Продолжай бежать, у тебя неплохо получалось», сказал один мужчина с выпирающими зубами, издевательским тоном, похотливым взглядом пожирая Даджинси, чья фигура на холоде была особенно вызывающей. «Бугага, кто бы мог подумать, что первый гений империи сегодня будет в настолько отчаянном положении, но не стоит думать, что я забыл оскорбление, которое ты мне нанесла». Взгляд Даджинси мгновенно переместился на другого человека. «А ты еще кто такой? Мы знакомы?» От ярости Зубатик едва не сломал свою волшебную палочку. Этот парень с раннего детства был одержим Даджинси, но даже не помнила его. Взмахнув своей волшебной палочкой, он громко закричал: «Даджинси, сегодня ты не сможешь сбежать. Я клянусь, что сегодня поставлю тебя на колени и заставлю молить меня о пощаде. У тебя нет и шанса на побег». «Побег? С какой стати я должна бежать?» С недовольным видом Даджинси покачала своей головой. «Вы ошиблись, я не убегала, я просто не хотела ненароком навредить своим спутникам. Даже в подобной ситуации, ты продолжаешь вести себя настолько грубо, да ты, Зубатик, который ранее был одноклассником Даджинси, вдруг умолк посреди своего предложения, потому что в этот момент Даджинси развернула свою военную крепость. Из ниоткуда вокруг ее тела появилось в общей сложности 13 гатлингов. Все 13 гатлингов светились волшебным зачарованием на своих столах. В этот момент она была похожа на настоящую валькирию на поле боя, непроизвольно излучая крайне пугающую ауру.